Глава 17. Эта ночь застала нас в чащобе леса, сквозь который волей-неволей нам пришлось переходить, чтобы добраться до цели кратчайшим путем. Вечерний лес в этих краях представлял собой удивительное зрелище. Звуки природы наполняли воздух. Пение птиц, шелест листьев, треск веток, журчание прохладных лесных ручейков – все это будило во мне неизведанные ранее чувства и мысли. Лес казался сказочным царством, наполненным тайной и волшебством. Стволы высоких могучих деревьев были покрыты мхом или шайниками. Ветви переплетались, образуя густые кроны, пряча землю от лунных лучей. Дневные животные и птицы затихли, уступив место обитателям тьмы. Светлячки зажгли свои маленькие огоньки, освещая тропинки и поляны. В кустах и траве шуршали какие-то мелкие зверьки, видимо, выискивая себе пищу. Воздух становился все прохладнее и свежее, напоминая о приближении полуночи. Устроившись на ночлег, мы со спутниками постарались расположиться подальше от деревьев, в небольшой прогалине, чтобы безопасно развести костер. Арнольд и его товарищ Эдуард, мастер лютни, оказались весьма проворными и толковыми ребятами. Они ловко наломали сучьев, накидали нам травы для лежанок, и все мы уселись у огня. Флейтист Фрэнк вызвался следить за костром, периодически подбрасывая в него хворост и вводя на своем инструменте тихую печальную мелодию. Пригревшись у костра, я стала засыпать. Рядом уже храпел богатырским сном отец, утомившись после дорожных приключений. Музыканты тоже улеглись неподалеку, и лишь лесные шорохи да уханье сов нарушали наш покой. Внезапно меня разбудили громкий хруст ветвей неподалеку и чье-то хриплое сипение. Мои спутники тоже встрепенулись, и мы узрели нечто ужасающее. К нам приближался ранее невиданный мною хищник. Огромный матерый волк, вышедший из леса на свет нашего костра, отличался от собратьев, которых в прежней жизни мне доводилось видеть в зоопарках и передачах про мир природы. Крупная голова с острыми ушами и мощными челюстями, густая шерсть, покрывавшая огромное мускулистое тело зверя, длинный пушистый хвост придавали грозный вид животному. Все мы невольно застыли в ужасе. Меня окатил первобытный страх, который веками чувствовали наши предки, сталкиваясь с дикими зверями. Приближаясь к нам, гость из леса угрожающе зарычал. Его глаза горели яростью, а шерсть на спине встала дыбом. Внезапно волк совершил резкий прыжок в нашу сторону. Первым среагировал Арнольд, который находился ближе всех к чудовищу. Он успел увернуться, затем схватил увесистую палку, которую парни приготовили на всякий случай перед ночевкой, и метко запустил ее в грудь волка. Зверь, взвыв от боли, отскочил назад, но не ушел. На помощь к другу пришли отец, Фрэнк и Эдуард. Не сговариваясь, повинуясь древнему инстинкту самозащиты, мужчины схватили сухие ветви, запалили их в огне и стали наступать с импровизированными факелами на хищника, громко крича при этом и стараясь не дать ему приблизиться к нам. Матерый волк, понимая, что его шансы на победу невелики, решил отступить обратно в лес. Он злобно рыкнул, поджал хвост и скрылся в чащобе. Мужчины перевели дух. Мне даже не верилось, что опасность миновала. «Вот это волчара, я такого отродясь не видал», — воскликнул мой отец. «Водятся они и в нашем лесу, да только такого здоровенного ни разу у нас не примечали. Не ошибусь, если скажу, что стеленка ростом вымахал». «А это потому, дядюшка Джон, что не волк, то вовсе был», — сопя носом угрюмо проговорил мрачный Фрэнк. «Ты что несешь, старина?» — рассмеялся Арнольд. «Как же не волк? Или глаза тебе твои изменили? Не лев же, право?» «Говорю тебе, не волк. Известно, кто волколак это. Оборотень в зверином обличии. Есть такие приспешники дьявола, колдуны, что в зверей обращаются. Не только тела, но и души своих жертв пожирают. Я видел, как в его глазах горело адское пламя. Спаси нас, Пресвятая Дева!» Парень набожно перекрестился. «Ну ты и ляпнешь же, Фрэнк!» — продолжал спорить скрипач. «Наслушался, что ли, бабкиных сказок? Какой такой волколак? Не бывает их вовсе. Все это по басенке темного народа. А я тебе говорю, что волколак то был. Помяни мое слово, друг Арни. Не к добру он приходил, ждать беды!» — продолжал стоять на своем флейтист. Арнольд молча отмахнулся от него рукой, не желая пререкаться. Мало-помалу все мы пришли в себя, успокоились и постепенно забылись сном до рассвета. Наутро, перекусив своими припасами и напившись воды из ручья, мы тронулись в путь. До города было еще не близко. Никто из нас, словно по уговору, не стал вспоминать о страшном событии нынешней ночи. Но на душе у меня было тревожно. Да и спутники мои заметно хмурились. И предчувствие нас не обмануло. Ближе к полудню, на дороге между двумя небольшими деревнями, мы неожиданно наткнулись на страшную картину. Похоже, здесь недавно произошло целое побоище. Опрокинутая добротная повозка лежала на обочине, а рядом с ней валялись не то раненые, не то мертвые люди. Первым заметил следы побоища Фрэнк, который шел во главе нашей группы. Он остановился и закричал от ужаса. Близ экипажа на земле распростерлись двое мужчин и женщина. Одежда их была разорвана, а лица пострадавших в синяках и кровоподтёках. На теле женщины я никаких видимых повреждений не заметила. Похоже, она просто находилась в беспамятстве. Да и мужчины лежали без сознания. Но когда я поспешила к ним и начала осматривать, раненые стали стонать и шевелиться. «Отец, парни!» – воскликнула я. «Этим людям срочно нужна помощь!» По моей подсказке мужчины перенесли раненых в безопасное место, чуть подальше от дороги, и я спешно стала оказывать им первую помощь. Старательно промыла раны ключевой водой из фляжки, которую мы набрали поутру, потом достала бутылочку заветной обеззараживающей настойки из своей дорожной сумки и тщательно обработала кровоточащие участки тел. Мой ботмедика подсказал мне, что жизни этих нежданных пациентов ничего не угрожает. Из отцовской сумки я выудила его новую льняную рубаху из тех вещей, что мы взяли в дорогу, порвала ее на широкие ленты и перевязала раны. Один из раненых, человек на вид чуть старше средних лет, пришел в себя первым. Судя по всему, это был господин из приличного круга, крепкого телосложения, с ухоженной бородой и волосами. Его лицо было открытым и доброжелательным, а глаза излучали мудрость и говорили о житейском опыте. Одежда путника, местами порванная в ходе неизведанного нам инцидента, выглядела качественной и дорогой, что намекало на высокий статус и положение в обществе. Под длинной черной мантией с золотыми пуговицами и вышитыми гербами виднелась белая рубашка из тонкого льна, заправленная в брюки. На ногах у него были кожаные сапоги с золотыми пряжками, дополнявшие солидный образ. «Да пребудет с вами Господь, добрые путники!» Принялся благодарить он нас слабым после ранения голосом, поняв, что мы пришли им на помощь. «Позвольте представиться, господа. Я Чарльз Хаксли, королевский нотариус, милости государя нашего и велением архиепископа Кентерберийского. Это мой секретарь Гилберт, а сия достойная женщина, супруга моя Кэрол. Живем мы в городе, а в путь отправились, чтобы помолиться мощам святого Дунстана. Да по дороге нынче утром напали на нас разбойники из леса, покарай их Господь. Налетели нежданно, разграбили повозку, да и забрали все, что у нас было. Мы с Гилбертом пытались дать им отпор. Оружие у нас при себе было, вот только как противостоять доброму десятку нам двоим? Покромсали они нас знатно, благодарение небесам, что в живых остались. Жеребца нашего из повозки выпрягли да угнали. Уж не знаю, как теперь назад приведет Бог добраться». «Слыхали мы намедни в соседнем селе о разбойниках, сударь. Констебль со стражей их разыскивают», — почтительно отозвался внимательно слушавший отец. «Да вот не думали и не гадали, что судьба нас приведет их греховные дела узреть. И впрямь чудом вы живы остались. Это благодаря вам, добрые путники. Не окажи вы нам помощь, глядишь, и кровью бы истекли. Позвольте же мне узнать имена своих спасителей». Мы стали представляться спасенным путникам. Музыканты вкратце рассказали о себе и своем путешествии по стране. Отец тоже назвал себя и поведал о том, что он, сельский житель, ныне двигается в город, чтобы обосноваться там и заняться ремеслом оружейника под эгидой гильдии. «Что же, достопочтенный лиц, видно, Господь привел нас встретиться с вами неспроста», — подумав, заговорил нотариус. «Люди, вы к городским будням непривычные. Так в благодарность за услугу вашу помогу я вам на первых порах обосноваться. Будьте же почетными гостями под моей крышей. На то время, сколько Господь приведет, а там, глядишь, и крепче у нас корни пустите. Вот только как же нам добраться до города?» Отец низко поклонился Чарльзу Хаксли, с достоинством поблагодарил за оказанную честь и вызвался сходить до ближайшей деревни, чтобы раздобыться лошадью. Поскольку все деньги путешественников забрали разбойники, кузнец пообещал купить коня на свои средства. Сопровождать его вызвался Фрэнк. На то мы порешили.